Глава 26. Истина. Алекс, как дурак, смотрел на собственные руки. Только что он держал этими руками свое сокровище. Но вот, оглянуться не успел, и сокровище исчезло. Его руки пусты, а сердце разрывается от боли. Он дракон-неудачник, у которого снова ничего нет. «Нет!» – закричал Алекс и схватился за голову, отказываясь верить в очевидное. Леона ведь не могла. Она говорила, что любит. Зачем она это сделала? Зачем? Зачем? Леона, зачем? Тебе нужна истинная пара. Да не нужна ему никакая пара. Ему, как воздух, необходимо его безрассудное, самоотверженное сокровище. Алекс вдруг отчетливо понял, что не могу без нее жить, вовсе не фигура речи. Он не сможет. Твою мать, не сможет буквально. И если ему не улыбается помереть от тоски, его драгоценное любимое сокровище надо вернуть. О, духи предков, срочно, пока она чего-нибудь не натворила. Я найду фею и избавлюсь от дара. Только не это. Леона, пожалуйста, нет. Теперь, когда он осознал свою любовь, даже крошечная мысль, что чувство исчезнет, была непереносимой. Алекс рывком распахнул дверь сеновала, скатился по приставной лестнице. На бегу крикнул хозяину. «Как следует ухаживай за рыжим рысаком. Я его заберу через пару дней». Пересек за какие-нибудь два прыжка тесный дворик. Пронесся мимо конюшни и хлева. Тут ему в истинном облике не развернуться, даже крылья не расправить. Надо выбраться за ворота. Отбежать на несколько шагов. Еще мгновение, и он полетит в Лотарис искать Леону. Вот только за воротами ждал сюрприз. Максимально паршивый, хуже не придумаешь. Атаман разбойников, который должен был отбросить копыта еще несколько часов назад, чей труп должен был уже окоченеть, стоял, тем не менее, прямо перед Алексом. Живехонький и даже не особенно помятый, да еще и направлял на него двустволку. «Предвижу вопросы», — хмыкнула эта недобитая мразь. «Нет, я не умер, когда упал с лестницы. Хотя приложился изрядно, думал, костей не соберу. Гадаешь, почему ты принял меня за покойника? Но я ведь говорил, что коллекционирую всякие полезные штуки. Амулеты, магические кольца. Одно чудесное колечко позволяет очень правдоподобно изображать мертвеца». Алекс сжал кулаки, испытывая чуть ли не физическую боль, потому что терял драгоценные секунды и минуты, потому что не следовало ему тут стоять и слушать гаденыша, а надо было раздавить, как букашку. Ему надо было к Леоне. Однако голос разума твердил: сначала выясни, что ублюдок замышляет. «Еще вопросы?» — продолжал умничать атаман. «Ах, да, как я вышел на твой след. Ну, когда я сцапал того придурка, который нанял меня, а потом, видите ли, изволил поменять решение. Так вот, я забрал у него карту. Привычка прибирать к рукам все зачарованное. Вдруг пригодится самому. Я знаю, что карта показывает, где сейчас рыжая девушка. А где она, там и ты. Потому что рыжая очень тебе дорога. Еще я знаю, что ты стащил кулон, который крайне дорог мне. Когда-то, говорят, его называли мертвым камнем. Чистая поэзия, не находишь?» «Я нахожу, что ты идиот», — процедил Алекс сквозь зубы. «У тебя была возможность живым уйти, но ты погнался за мной из-за амулета». «То есть я целюсь в тебя, а ты мне угрожаешь?» — засмеялся атаман. «Нет, идиот, тут именно ты. Ты же взял мертвый камень с собой. И пока он у тебя, ты не сможешь обернуться. А твой человеческий облик не опасен». «Ладно, опасен, и в рукопашную я бы не рискнул с тобой сойтись, но у меня есть оружие, и я выстрелю быстрее, чем ты сделаешь хоть шаг в мою сторону». Алекс не ответил, только совсем уж до боли стиснул кулаки. «Пора прекращать дурацкие разговоры». «Я бы уже пристрелил тебя», — добавил атаман. «Амулет можно забрать и у покойника, но мне нужен не только амулет. Я теперь знаю, у тебя есть кольцо». Он бросил победоносный взгляд на Алекса. «Да-да, Признаю, сначала-то я сглупил. Гадал, как ты выбрался из клетки? Понимал, что врешь, но до очевидного не додумался. А ведь я слышал про такие штуки и давно хотел, но не попадались. Вот ты отдашь мне свое колечко, дракон. А еще научишь им пользоваться. Научу? Фыркнул Алекс. Придется научить, иначе пуля в лоб. А потом рыжую девчонку пристрелю, чтобы тебе в чертогах предков не скучно было. Только зачем усложнять-то так? Отдай колечко, расскажи, как пользоваться, и больше ты меня не увидишь. Вот ведь в чем загвоздка, с ненавистью прошипел Алекс. Нет у меня колечка. Кольцо у девушки, а девушка уже в столице. Не ври, она только что была здесь, рыкнул атаман. Давно ты не заглядывал в карту? Алекс скрестил руки на груди. «Прекрасно! Выходит, ты подписал себе смертный приговор!» – заорал ублюдок. «Девчонку я найду, и она мне все выложит, а ты не нужен. Последний шанс даю, понятно? Говори! Ну, говори!» Он демонстративно щелкнул затвором. «Вот ведь в чем неприятность!» – Алекс покачал головой. «У меня нет кольца. Но это пустяки, мелочи. Никак не сообразишь?» Важнее другое. Важно, что кулона твоего паршивого у меня тоже нет. Пара секунд, на лице идиота было явное недоумение, а потом выстрелил. Только опоздал. Чтобы принять истинный облик, крылатому хватит и секунды, а драконью чешую не пробить ни из какого ружья. Атаман бросил двустволку и побежал путь через луг к далекому лесу, как будто и правда рассчитывал, что сумеет спастись. Алекс зарычал, хлопнул хвостом по земле, расправил крылья. Разнес, наверное, половину забора. Что-то рвалось в груди, что-то металось и билось, обжигало. Новое, непонятное, требовало выхода. Алекс взмыл вверх. Десяток взмахов и спикировал на ублюдка. Схватил, вцепился когтями. И снова вверх, в небо. Ублюдок плакал, орал, умолял отпустить. Алекс слушал, а набрал высоту и отпустил. «Нет, нет, не благодарите, ну что вы! Любой ваш каприз, пожалуйста!» Ублюдок падал. Алекс смотрел, созерцал. Ублюдок стремился к земле. Алекс наблюдал за неудержимым падением. Он привычно парил над землей, а к груди ревело и надрывалось пламя. Плавилась железная руда, исходила жаром доменная печь. Он совершенно не понимал, что происходит. А потом Алекс не выдержал этой мощи и жара, и окрестности огласил гортанный драконий рев, в котором была и любовь к своей истинной, и пыл страсти, и тоска разлуки, и неисчерпаемая, неизмеримая нежность. А еще там была ярость, обжигающая ярость. Этот гаденыш посмел его задержать. Эта тварь посягнула на его бесценное сокровище. В сердце пылал огонь. Алекс дышал огнем. Желто-красные огненные языки вырывались из пасти одновременно с драконьим ревом. Значит, вот как драконы становятся огнедышащими. Значит, он теперь полноценный. А почему раньше не получалось? Это же совсем просто. Да, удивительно просто. Истошный вой ублюдка прекратился тем временем. Услышав, наконец, эту тишину, Алекс опомнился. У него еще будет возможность поразмышлять, осознать, что произошло, и даже привыкнуть к своему новому, столь желанному раньше статусу. Все это будет потом, а сейчас ему надо закончить важное дело. Алекс сложил крылья и помчался вниз. Враг лежал на боку, в такой нелепой, неестественной позе, которую никогда бы не принял живой человек. Голова была вывернута под жутким углом. Остановившийся взгляд смотрел куда-то ввысь, на проплывающие по небу облака. Рядом покачивались на своих длинных стеблях потревоженные луговые цветы. Алекс вдохнул на мертвое тело огнем. В очередной раз удивился, как это легко и просто. Ублюдок загорелся. Сначала одежда, волосы, потом весь, целиком. В скором времени занялась и трава. Нет, Алекс не беспокоился, деревенские прибегут, потушат. Деревня с той стороны реки. Дальше огонь не пойдет. А этот гаденыш мертвый, пусть погорит еще. Теперь-то он трупом не притворяется. Самому Алексу не было нужды оставаться в деревушке. Взмахнув крыльями, он устремился наверх, в небо. Ему надо отыскать свое ненаглядное сокровище и все ей объяснить. До Лотариса он долетел гораздо быстрее, чем рассчитывал. Сила Ши его буквально переполняла. С той самой минуты, как пробудился огонь. О да, быть полноценным – это и значило получить целую гору преимуществ, включая просто невероятную выносливость и чуть ли не моментальное восстановление запасов чистейшей драконьей силы. Вот только у Алекса все эти поразительные возможности сейчас не вызывали ни восторга, ни трепета. Он стал настоящим драконом, огнедышащим. Еще каким огнедышащим. Причем произошло это вдруг, внезапно. Он уже и не ждал. Да, его заветное желание исполнилось, но факт этот воспринимался отстраненно, если не сказать равнодушно. У него была одна единственная цель – очутиться в Лотарисе. Все прочее потом, когда-нибудь потом. Лотарские городские ворота драконий взгляд заметила еще издали, а вместе с тем пришло осознание. Как бы он ни спешил, как бы ни мечтал вернуть свое сокровище, не сможет он появиться у феи, в чем мать родила. Ему необходима одежда. Алекс пролетел над городскими воротами и со вздохом повернул в направлении родительского особняка. Как он и опасался, отец с матерью уже прибыли. Алекс успел не только принять человеческий облик, но и незаметно пробраться в дом. Но на этом везение закончилось. Сначала он нос к носу столкнулся с новенькой горничной, которая завизжала, приняв его то ли за насильника, то ли за грабителя. Алекс выхватил у нее поднос, на котором стояли пустые чашки и блюдца, и проворно прикрыл срам. Посуда, разумеется, упала и разбилась, а девушка заверещала чуть громче. Следом экономка прискакала и окинула его потрясенным взглядом. Алекс вежливо кивнул и помчался наверх. Ему надо было попасть в свою комнату. Увы, наверху, на лестничной площадке, его уже ждали родители. «Сынок!» – ахнула матушка и бросилась ему на шею. «Милый, ты слишком долго нас не навещал!» Алекс, как сумел, обнял ее одной рукой, пока вторая была задействована, чтобы прикрываться под носом. «Служба, служба!» – с улыбкой ответил он. «Я рад встрече, мама, но ты уж не сердись, очень спешу». Алекс перевел взгляд на отца. «Здравствуй, отец». «Что случилось-то?» – с беспокойством проговорил Ферена-старший. «Да почему в таком виде?» «Ничего не случилось». Алекс вздохнул, понимая, что ему не верят, и неохотно пообещал. «Потом расскажу». Он выскользнул из материнских объятий и спиной вперед начал пробираться к своей комнате. «Ты нашел себе невесту или нет?» – хором закричали родители и, не подумав, оставить его в покое. «Ты хоть помнишь, что сегодня вечером бал?» «Я сегодня и женюсь», – объявил Алекс и затравленно оглянулся. К счастью, до двери в его комнату оставалось не больше 6-7 шагов. «Ах, хвала предкам!» – заплакала матушка. «Милый, как же я беспокоилась, как переживала, что ничего не получится!» «О, это прекрасно, прекрасно!» Отец выхватил из кармана носовой платок, смахнул скупую мужскую слезу. «А что насчет огня? Огонь уже проснулся? А ты столб пламени замерил? На сколько шагов выбрасываешь?» «Пока не замерял», — уныло отозвался Алекс. «Думаю, шагов 10, может, 11». Он уткнулся спиной в дверь комнаты и пытался теперь на ощупь отыскать дверную ручку. «Ах, милый!» — воскликнула матушка. «Это же блестяще!» «Блестяще!» – одобрил отец. «А, кстати, как зовут твою драконицу? Кто она? Из какого рода?» Алекс мысленно застонал. «Ну, приехали». Он все-таки нашел дверную ручку и опустил ее. Дверь скрипнула, открылась. «Мою истинную зовут Элеонора Вальенте», – медленно проговорил он и добавил с нежностью: «Леона». «Вальенте?» – отец нахмурился. «Странно. Не слышала о таких. Хм, очень странно. А где живет ее семья?» «Потом. Все потом», – отрезал Алекс. «Я очень спешу». Он шагнул назад в свою комнату, захлопнул дверь и запер на задвижку. «Алекс, не спеши!» – отец через секунду заколотил в дверь кулаком. «Послушай, а ты точно знаешь?» Но Алекс, конечно же, не слушал. Зашвырнул поднос и помчался в гардеробную. В два счета обулся, оделся, спасибо военной выручке, и бросился к открытому окну. Вероятно, экономка распорядилась проветрить к приезду хозяина. Не мешкая, он перемахнул через подоконник, прыгнул вниз во двор и легко приземлился на ноги. Высота здесь ерундовая. Приходилось ему из большей высоты сигать. Еще пара минут, и Алекс выскочил за ворота. Он прекрасно знал. Но не только он. Все это знали, что высшая придворная фея давным-давно поселилась в старой башне в городском саду. К счастью, от дома родителей до городского сада совсем недалеко. Местный привратник не хотел пропускать его, аргументируя свою позицию тем, что Алекс не записан. Пришлось-таки рявкнуть. «А, так вы дракон!» – привратник вздохнул. «Дело государственной важности? Что ж, проходите». Он провел Алекса на второй этаж и подтвердил, что рыжая девушка в эту самую минуту беседует в парадной гостиной с госпожой высшей феей. А еще объяснил, что вместе с девушкой пришли два парня и что парадная гостиная прямо здесь, за этими дверьми. Алекс толкнул створки и переступил порог. Два вышеупомянутых парня, Марк и Габриэль, обернулись. Он удостоил их разве что секундой своего внимания, а потом... Леона стояла на коленях перед кругленькой старушкой в белом платье. Алекс сразу узнал свое сокровище. Разве мог не узнать? Хотя стояла она спиной к нему. Об ее облике, как ни странно, что-то изменилось. Леона не смотрела на Алекса, когда он вошел. Только еще ниже опустила голову. Над макушкой мерцали и угасали золотые огоньки. Алекс рванул вперед. В одно мгновение добрался до камина и поднял сокровище на руки. «Отпусти! Отпусти!» – запротестовала Леона и, наконец, взглянула ему в глаза. Сразу стало очевидно, что она плакала. «Вот и все», – тихо сказала Леона. «Мы избавились от магии, и я, и ты, Алекс. Ты свободен теперь. Ты еще встретишь свою единственную». «Да я уже встретил», – хотела закричать ему. Однако он не закричал, потому что... «Ты покрасила волосы?» – прошептал Алекс, изумленный до глубины души. Он понял, наконец, что именно поменялось в облике. Рыжее сокровище перестало быть рыжим. «Я не красила», – взмутилась она. «Ты что, не понимаешь? Дара нет, больше нет, совсем. И отпусти меня в конце концов». «У моей сестры всегда были темные волосы», – заявил Марк. «Вообще-то Элеонора – натуральная шатенка. Рыжими они были из-за чар», – объяснила фея Лилиана. «Я разрушила чары, и цвет волос вернулся». «Подумаешь, цвет волос», – фыркнул Габриэль. «Настоящую красоту нельзя испортить». «Красотка!» – закричал с камина большой белый попугай. «Слушай-ка, брат, ты если раздумал жениться», – добавил Габриэль, – «я, пожалуй, поговори мне еще», – прикрикнул Алекс на молодого балбеса. Габриэль рассмеялся, довольный собой. Алекс вздохнул и все же поставил Леону на ноги. Но прижимать себе, конечно, не перестал. Да цвет волос – это пустяк. Точнее, он бы не возражал ни секунды, если бы волосы остались рыжими. Столько времени, день за днем, он буквально с ума сходил от этих рыжих кудрей. Но ведь на самом деле он сходил с ума из-за Леоны. И неважно, какого цвета у Леона волосы. Лишь бы его сокровище было рядом. «Ты меня отпустишь или нет?» – возмутилась она. Он улыбнулся. «Нет, конечно». «Как это нет?» – растерялась Леона. «Госпожа фея разрушила чары. Теперь ты меня не любишь». Алекс наклонил голову, прикоснулся к ее губам. Ему был до боли необходим этот порывистый поцелуй, это безмолвное признание, это единение. И Леона ответила сначала, а потом отшатнулась. «Алекс, ты...» «Что?» – пролепетала она. «Алекс, ты?» «Люблю», – сказал он. Снова притянул ее к себе. Обнял крепко-крепко, чтобы уж не вырывалась. «Люблю», – повторил он, – «и всегда буду любить. Какого бы цвета ни были твои волосы, рыжие, черные, белые, синие или красные, или седые, когда-нибудь твои волосы поседеют, а лицо покроется морщинками. А я к тому времени стану немощным стариком. И все равно буду любить тебя, обожать тебя, только одну тебя, до последнего вздоха. Ой, надо же, старший братец взялся за ум, хмыкнул Габриэль. Ну, с возрастом-то и мудрость приходит, а не только одна дряхлость и немощность, невинным голоском сообщил Марк. Алекс на клоунов даже не посмотрел. Пусть пока живут. Алекс неотрывно смотрел на Леона, а Леона смотрела на него. В ее взгляде он читал смущение, недоумение, чуть ли не панику. «Почему?» – взволнованно спросила она. «Если дар исчез, потому что любовная магия никак на меня не влияла, никогда, ни секунды», – ответил он. «И дело совсем не в магии. Просто я ждал тебя слишком много лет. Просто я тебя люблю». Алекс обнимал свое сокровище, смотрел и смотрел, но любоваться не мог. Разглядывал новые темно-каштановые кудри, на самом деле удивительно красивые. Разглядывал веснушки на носу, проверял, все ли на месте. В синих глазах пытался обнаружить ее веру в его любовь. «А почему магия на всех влияла, а на него не влияла?» – возмутился Габриэль. «Да, почему?» – поддакнул Марк Валенте. «Интересный вопрос!» – выкрикнул попугай. «Должно быть, Алекс не подходил под ограничения», – объяснила фея Лилиана. «Правда, я не знаю, какие ограничения выставила эта вредная старуха». Она с улыбкой посмотрела на Леону. «А вот ты знаешь, милая!» – Леона покраснела. «Были ограничения», – подтвердила она. «Ну, всякое. Если мужчина не питает нежных чувств к другой особе. И если он не мальчик, а совершеннолетний, но пока еще не достиг порога зрелости в 30 лет. Такой мужчина по любу...» «Мне 31», – пробормотал Алекс, прервав ее на полуслове. Леона широко распахнула глаза. «Мне 31», – задумчиво повторил Алекс. «И я идиот. Ведь ты говорила про ограничения. Но я и вникать не стал. Почему? Понятия не имею. Злился. Хотя мог бы узнать давным-давно, что мои чувства не связаны с магией». Он и в самом деле чувствовал себя последним кретином. «Похоже, Марк, ты ошибался насчет мудрости», – протянул Габриэль. «Ну да, не ко всем она с возрастом приходит», – захихикал Вальента. Алекс обнаружил, что у него чешутся кулаки. «Так хотелось с этой молодежью потолковать. Однако он был занят. Прижимал к себе ненаглядное сокровище и выпустить ее из своих объятий уже точно не мог. Алекс ограничился тем, что зыркнул на клоунов, обещая им неминуемое возмездие. А когда снова посмотрел на Леону, наконец разглядел в ее взгляде все, о чем мечтал. «Я люблю тебя», — сказала Леона. У него перехватило дыхание. В эту минуту Алекс испытывал уже острую потребность поцеловать свое сокровище. Он наклонил голову и потянулся к ее губам, но Леона вдруг всполошилась. «А как же огонь?» – испуганно прошептала она. «Ведь только драконица может разбудить огонь. Значит, из-за меня ты... Ох, Алекс!» «Ошибочное сведение», – улыбнулся он. «Огонь может пробудить только истинная пара. Но не факт, что этой парой станет драконица. Хотя так чаще всего и бывает. А бывает, как у меня». Алекс выдохнул и обнял ее еще крепче. «Как у тебя?» – спросила Леона. Она прижалась щекой к его груди. Он прижал к теплому затылку ладонь, пропустил кудри между пальцами. «Такие шелковые. Бывает, как у меня. Иногда бывает, что пара человечка». Леона дернулась, отшатнулась, во взгляде сплошное непонимание. «Ты мое сокровище, Леонора», – добавил он и мягко притянул к себе. «Ты разбудила огонь в моем сердце. Ты моя пара, моя долгожданная, моя суженая, любовь моя». Алекс снова наклонился, изнывая от желания прикоснуться к ее губам. Леона обняла его за плечи. На этот раз она совсем не возражала против поцелуя. «Арчи тронут?» — выкрикнул попугай. «Ах, моя птичка, я тоже!» — согласилась фея. Она сдвинула на лоб очки и промокнула слезы белым платком. «Надо будет все рассказать королю». «Ну, Алекс, ну сколько можно? Прекратите!» — заворчал неугомонный Габриэль. «Я же от любопытства умираю. Что у тебя с огнем? Проснулся? А ты столб пламени измерял? Сколько шагов? 3? 7? Элеонора, сестренка, ты вообще замуж-то согласна?» — ляпнул этот дурак Вальенте. «А то, если не согласна, я не позволю распускать ему руки». Алекс тихонько зарычал. «Как же они надоели!» Леона, увы, отстранилась, но вдруг счастливо рассмеялась. «Согласна», — объявила она. Он тоже рассмеялся, почти не веря, что все это происходит наяву. «Тогда бежим?» — он взял ее за руку. «Бежим», — кивнула Леона, потом перевела взгляд на фею. «Госпожа Лилиана, спасибо вам!» «Спасибо», — воскликнул Алекс и потянул сокровище за собой. «Минуточку. А как насчет огня?» — выпалил Габриэль и бросился за ними. 10 шагов, — отмахнулся Алекс. «Правда? Нет, правда?» — ахнул Габриэль. «А я знаю одного священника. Он вас без очереди обвенчает». Марк тоже сорвался с места. «Для себя искал». «Постойте!» — крикнула фея Лилиана. Все замерли посреди гостиной. «Вот непоседы!» — проворчала она. «Погодите уж, не убегайте. Хочу жениха и невесту одарить». При слове «одарить» Алекс вздрогнул слегка. «Одарить?» — испугалась Леона. Фея рассмеялась. «Я же вам не вредная старуха Розана. Не понравится — отменю». Она повела рукой, и над Леониной макушкой вспыхнули золотые огоньки. Вспыхнули, сверкнули и опустились ей на волосы. Алекс просто застыл. «Нет-нет, Элеонора, можешь не волноваться», — сообщила фея. «Любовный дар я не вернула, только цвет волос. Любовь у тебя будет одна на всю жизнь, так говорят звезды. А мы, феи, со звездами не спорим. Зато цвет волос можно и поменять. И решай, деточка, нравятся рыжие кудри или вернем все, как было?» Алекс смотрел на свое сокровище и улыбался, как дурак. Ее кудри снова стали рыжими, такими же несравненными, восхитительными, невероятными. Нет, он не врал ей, когда говорил, что цвет волос значения не имеет. Он и себе не врал. Вот только увидел эту красоту, а дыхание в момент перехватило. Да, цвет волос не имеет значения. Но пресвятые духи, если можно, пусть они будут рыжими. «Все-таки невероятные», — шепотом восхитился Марк. «Я ему завидую, похоже», — проворчал Габриэль. «Ну, чуток». Леона зажала в руке длинную рыжую прядь. Задумчиво ее осмотрела и перевела взгляд на Алекса. А потом на высшую фею Лилиану. «Да, очень нравится», — выдохнула Леона. Алекс тоже выдохнул. «Госпожа фея, я вам так благодарна!» Леона широко улыбнулась. «Я ведь ненавидела эти рыжие волосы. А потом и заметила, как сроднилась с ними. Думала, вот бы избавиться от чар, а рыжую гриву оставить». «Да что там, пустяки!» Фея махнула рукой и подмигнула Алексу. «Люблю я заветные желания исполнять». А он не сдержался, обнял свое сокровище, уткнулся носом в рыжую макушку. Он был несказанно, безумно счастлив. Все, наконец-то, хорошо. Все горести у них позади. «Тревога! Тревога!» — закричал попугай. Алекс тут же обернулся, выискивая источник опасности, от которой надо было уберечь сокровище. В дверях гостиной стояла незнакомая ему молодая женщина. В левой руке у нее был свиток, похоже, зачарованная карта. В правой руке женщина сжимала пистолет. «Веселишься? Рыжая дрянь!» – прошипела незнакомка. Она отбросила карту и подняла пистолет. «Погоди, ты мне заплатишь за все!»